Новелла о доверии. Со слов профессора Долецкого. Три молодых дарования, трое студентов медицинского института, должны были проходить преддипломную практику в одной из московских клиник. На дворе стояла осень 41-го. В октябре на западном участке фронта произошла небольшая, так сказать, авария. Немцы прорвали фронт. В Москве началась всеобщая эвакуация. Когда 16 октября утром студенты впервые посетили клинику, они, к своему удивлению, не обнаружили там ни одного человека из медицинского персонала. Прихватив денежное и кое-что из вещевого довольствия, персонал сбежал. Эвакуировался, так сказать, на восток. «Драп нах Остен», как тогда говорили. В палатах лежали больные и раненые, около 300 человек. Для раздумий, а тем более растерянности, времени не оставалось. Нужно было лечить больных и оперировать раненых. Но как? На отчаянные телефонные звонки прибыло начальство из горздрава, оценило ситуацию, и одного студента тут же назначило главным врачом, другого главным хирургом и третьего тоже кем-то главным. «Руководите, оперируйте», — сказала начальство, — «мы вам доверяем. Не справитесь? Ну что ж, сами понимаете законы военного времени. Желаем удачи». И укатило. С фронта, как из прорвы, стали поступать раненые. Трое студентов стали оперировать. В день по 15 операций. Поначалу оперировали так. Один режет, другой ассистирует, третий читает учебник полевой хирургии и подсказывает порядок и последовательность процесса. И так по очереди. От темна до темна. И еще откуда-то ухитрялись прихватывать малую талику ускользающего времени. Через полтора года эти студенты стали опытнейшими, отличными хирургами. Вот тебе и двое режут, третий по книжке подсказывает. Потом на них обратил внимание главный врач железнодорожной больницы Николай Наумович Теребинский. В попыхах они удачно прооперировали какого-то железнодорожника, героя труда, и Теребинский, несмотря на дикую загруженность, взял над тремя молодыми хирургами шефство. Николай Наумович был чудесный старый романтик. В молодости он изъездил весь старый и новый свет, был везде, где существовали болезни, эпидемии, войны. Однажды играл в рулетку в Монте-Карло. Выиграл по тем временам баснословную сумму, что-то около 1,5 миллиона франков. Часть опять проиграл, а оставшейся суммы хватило только на то, чтобы купить билет на пароход «Альбатрос», идущий из Марселя в Одессу, и споить в мертвую всю пароходную команду вместе с капитаном. Пароход вел старший помощник. Пьяно рыская по курсу, «Альбатрос» шлепал до Одессы вдвое дольше, чем следовало по расписанию. Прощаясь на одесском рейде, в конец проспиртованный капитан обнял мощными ручищами Теребинского и, пустив по щеке одинокую слезу, сказал: «Я полюбил тебя, Николя. Ты человек. Но всеми морскими богами заклинаю, не садись больше никогда на мою посудину». Сказал на чистейшем французском. Кстати, это он, Николай Наумович Теребинский, оперировал Алексея Моресьева. Да-да, того самого летчика из повести о настоящем человеке, и страшно расцвирепел, услышав по радио главы из повести Полевого. Там хирург, оперирующий Моресьева, говорил примерно что-то типа «резать, резать». Борис Полевой извинялся перед стариком, поясняя, что хирурга он писал не с него. Потом они познакомились и подружились на всю жизнь. После войны Николай Наумович заболел тяжелой болезнью, туберкулезом позвоночника. Болезнь обрекала его на неподвижность, отрывала от любимой работы. Но он не сдавался, продолжал делать для медицины все, что мог. Принимал, консультировал. Вспоминается один из послевоенных новогодних праздников, рассказывал Долецкий. Я спешил куда-то на вечер и перед этим решил навестить старика. Жил он к тому времени одиноко, и чтобы хоть как-то скрасить его одиночество, мы с помощью Моресьева незадолго перед этим достали ему первый советский телевизор. По пути к его дому я у какого-то случайного мальчишки купил елку, за которую тот просил почему-то 15 рублей, а я почему-то, помню, давал ему 10. Вхожу. Дед один. Потом пришла сестра. Знакомый прораб с женой. Алексей Петрович. Уже компания. Перевернули медицинский стул, вывинтили у него ножку, воткнули туда елку, увесили ее медицинскими инструментами, развели спирт. Первый тост, наш хирургический, лучше за столом, чем на столе. И пошло веселье. Воспоминания, анекдоты, душевные рассказы. Эх, если подумать, много ли человеку надо для полного счастья? Было бы что выпить, и главное, было бы с кем выпить. Часов в 11 звонок в дверь. Вваливается громадная фигура, одетая во что-то мохнатое. Не то в доху, не то в бурку. И сразу к Теребинскому. «Здравствуй, кацо! Поздравляю! Желаю!» На лице старика недоумение. «Кто такой?» «Николай Наумович, неужто не узнаете? Вы же меня от смерти спасли. 23 года назад, а? Вспоминаете? Грузинский мальчик, голова разбита. Вот!» Он поднимает свисающий чуб и показывает огромный шрам, опоясывающий половину черепной коробки. «Лошадь меня копытом ударила, полголовы снесла. Мозги текли, текли. Вы меня оперировали. Теперь я замминистра». «Дивны дела твои, Господи!» Мир авиации вставал перед нами в рассказах Галлая. Мир взлетных полос, КБ, аэродромов, мир взлетов и падений, в буквальном смысле этих слов, дерзаний, мир молодости страны и ее сыновей. Какие имена! Лавочкин, Ильюшин, Туполев, Чкалов, Ливаневский, Громов, Минов, Бахчеванджи, Кожедуб, Покрышкин, Голованов. Да разве всех перечислишь? И все они незримо перебывали в аудиториях школы-студии. Мы слышали их голоса, смех, шутки, анекдоты. Мы слышали гудение моторов и турбин самолетов, на которых они летали, отрывистые команды и прощальные слова в репродукторах, когда неуправляемая машина огненным факелом неслась к земле. Благословенны люди, воссоздающие канву исторической правды, отстаивающие чистоту факта. Но трижды благословенны те, кто воскрешает в нашей памяти во всей полноте деяния людей, чьи усилия, самопожертвования, подвиги становятся, собственно, датами истории. Мне могут сказать, да, все это хорошо, все это мило, но ради подобных встреч не стоило поступать в театральный институт. Как сказал Ренуар, узнав о том, что Гоген уехал на Таити, зачем далеко ездить, когда так хорошо пишется в Батиньоле? Согласен, но, во-первых, подобные встречи были часты, намного чаще, чем в обыденной жизни. Во-вторых, необычно высок был уровень интересности, что называется, что ли, главных действующих лиц. И, в-третьих, каждая встреча была потом предметом тщательной разборки, которую Карлыч проводил вместе с нами. В конце вырабатывалась наша общая оценка тому или иному поступку, факту, явлению. Все это систематизировалось и, как бы это сказать, укладывалось в ту педагогическую систему, которую придумал, исповедовал и со всей энергией внедрял в жизнь Виктор Манюков. Стать актером только потому, что ты окончил театральный вуз, невозможно. А уж стать им заодно, так сказать, экстерном, дважды невозможно. Разве что человек с самого рождения самородок, и ему противопоказана любая учеба. Но такие люди не предмет нашего разбирательства. Так и проходили, неоглядно в трудах, заботах и радостях, первые 2 года учебы. Неоглядно, потому что оглянуться было некогда. Нагрузки все-таки были зверские. За 4 года я и Москву-то не разглядел как следует. Знал только желтую ветку метро, остановку Рижская или трамвайную линию до Петровского пассажа. Выпить тоже было некогда, да и не на что. Правда, иногда и довольно периодически нас подкармливали педагоги. Особенно в этом случае постоянством отличалась Ольга Всеволодовна Всеволожская. «Мальчики, холодильники переполнены, пора производить разгрузку». Дважды повторять мальчикам этот призыв было не нужно. Выбирался свободный вечер, и орава голодных и жаждущих студентов оккупировала генеральскую квартиру. Встречал муж Ольги Всеволодовны генерал в отставке Пушкин Владимир Сергеевич. «Милости просим». Голос низкий, с заметной военной хрипотцой. Накрываются столы. Скатерти уставляются экзотическими и полузабытыми закусками, бутылками с разноцветными водками. Первый тост за искусство. Второй за хозяйку. Третий за хозяина. Первая перемена блюд сметается нами со скоростью молнии. Перерыв. Владимир Сергеевич набивает ваткой мундштук герцеговины «Флор», пускает ароматный дымок. Юра Шерстнев берет гитару. «Пускай погибну безвозвратно, навек, друзья, мои друзья, но все ж порою аккуратно пить буду я, пить буду я». «Хороша жизнь, черт побери!» На лице Владимира Сергеевича полное блаженство. 3 любимых вещи были у него в жизни. Ольга Всеволодовна, армия и искусство. Обожал музыку, поэзию. Говорили, что и сам он, как и его знаменитый однофамилец, пописывает стишки. Но генерал не подтверждал этих слухов. Без сюртука, в одном халате, шинель продета в рукава, фуражка теплая на вате, чтоб не болела голова. Смех, шутки, анекдоты. «Абрам, ты знаешь, что Эйнштейн едет в Токио?» «А кто такой Эйнштейн?» Романс поется нами по всем правилам двухголосия. «Зря, что ли, нас мучают вокалом?» «На тройке, сидя полупьяный, я буду вспоминать о вас, и по щеке моей румяной слеза скатится с пьяных глаз. Ай да мы! Браво, браво!» «Эйнштейн — это тот, кто изобрел теорию относительности». «А что такое теория относительности?» «Славочка, сыграй-ка грибоедовский вальс». «Побойтесь Бога, Ольга Всеволодовна, не вгоняйте меня в краску». «Ну, я очень прошу». «Теория относительности — это вот что такое. Если ты целуешься с любимой девушкой, целуешься долго, целый час, то тебе час кажется минутой». «Слава, не ломайся, сбацай вальс». И Слава Езепов, самый талантливый на нашем курсе, садится к роялю. «А если ты попробуешь сесть голым задом на раскаленную плиту, то тебе минута покажется часом». «И что, он с этой хохмой едет в Токио?» Перебор клавишей, разбег пальцев и легкие порхающие звуки грибоедовского вальса, поместье под Смоленском, греческие колонны особняка, липовые аллеи, зеркальный паркет бальной залы заполняют обширную кубатуру генеральской квартиры. Грустная радость, светлая печаль. «Браво, браво!» Сложенным платком Слава промокает испарину на лбу. Вечер еще длится, но уже поздно. Время подбирается к закрытию метро. «Ой, ребята, нам пора». «Спасибо, спасибо, все было замечательно». «Попрошу в любое время. Дорога теперь разведана. До завтра. Ой, уже до сегодня». Как пролетная станица диких гусей, подкормившись в поле, вдруг снимается с места и пропадает в небе, так и наш курс в одночасье покидает гостеприимную квартиру и уходит в ночь. В комнатах тишина. Пахнет застарелым дымком. Дверцы двух холодильников распахнуты настежь. Ни один посторонний предмет не загромождает пустоту их стерильных внутренностей. До нового генеральского пайка. Тогда душой беспечные невежды. Мы жили все и легче, и смелей. Мы пили все за здравие надежды и юности, и всех ее затей. Итак, как обычно говорят ведущие в радиоспектаклях, шли годы. Учебная жизнь вокруг нас разительно менялась. Приближалась двухлетняя дата нашего пребывания в стенах школы-студии. Для каждого студента это был своеобразный порог, великое солнцестояние, когда решалась его судьба. После второго курса учителя подводили итоги успеваемости, и каждый из нас мог услышать роковые слова: «Спасибо, вы нам больше не нужны». Такова была двухгодичная плата, или вернее расплата, за ошибку при приеме. Переведенный на третий курс студент мог вздохнуть свободнее. Им пройден, как выражаются спортсмены, последний поворот, за ним финишная прямая, третий и четвертый курсы, а в перспективе ленточка награждения театром. Но до нее надо было еще дожить. Время окончания второго курса было вместе с тем и временем, когда мы прощались и со многими общеобразовательными предметами, манерами, языком, сцен-речью, зарубежной литературой, изобразительным искусством и другими. Было бы неправдой сказать, что мы безутешно рыдали при этом. Скорее, раскланялись и прошли мимо. Единственным исключением был курс русской литературы и ее педагог Абрам Александрович Белкин. Благодаря ему русская литература не стала, к счастью для нас, проходным предметом, след от которого остается разве что в оценочном дипломном вкладыше. Она явилась, и в этом первостатейная заслуга Белкина, одной из главных составляющих, без которой мы не могли представить себе нашу будущую актерскую судьбу. Он привил нам любовь к родной словесности, как садовник прибивает к дичку благородный отвод. Как он этого достигал? Какими пользовался педагогическими приемами? Ну, конечно, как у каждого хорошего педагога. У него была своя лекторская метода, свои приемы, свои собственные штучки-дрючки, но все это оставалось для него не более как приспособлением. Главным же фактором, без чего не бывает ни хорошего педагога, ни хорошего актера, была его всепоглощающая любовь к русскому слову, к той славной плеяде писателей XIX века, чьи произведения потрясли весь мир, заставили говорить о русской литературе как о необычайном явлении, сказавшем новое, да то ли не вскрытое слово, о внутреннем мире маленького человека. Благодаря им XIX век назван золотым веком нашей словесности, а в Европе утвердилось понятие о загадочной русской душе. Ну что ж, господа, разгадывайте. Время для этого у вас еще есть. Он всякий раз приходил на лекцию, как на свидание с таинственной незнакомкой и с ощущением некоторой неловкости. Почему именно его выбрала она своим рыцарем, защитником? Его, маленького лысого человека с глазами-буравчиками, глядящими зорко и мудро из-под густых бровей. Но был это не более как прием, этакое кокетство мастера, позволяющего себе иногда, на какое-то время, поиграть в подмастерье. Я иногда думаю, а почему Белкин не читал лекции по советской литературе? Ведь знал он ее не хуже литературы дореволюционной. Этот курс вел у нас знаменитый впоследствии Андрей Донатович Синявский, один из первых так называемых диссидентов. Подлинных причин не знает никто. Сам Белкин, если его об этом спрашивали, отшучивался, говорил что-то вроде «нельзя объять необъятное», но мне кажется, причина крылась в ином. Он сам, своей внешностью, характером, был, что называется, выходцем из XIX века. Одень его в сюртук или вицмундир, он, как две капли воды, стал бы походить на некоторых героев своих любимых писателей, пушкинского станционного смотрителя Семена Вырина, гоголевского Акакия Акакиевича, Макара Девушкина из «Бедных людей» Достоевского, чеховского Беликова. Он не просто жалел, он любил их, любил с их незащищенностью, незлобивостью, с их пугливой деликатностью и постоянно ощущаемым чувством человеческого достоинства, задавленным жизненными обстоятельствами, но постоянно пробивающимся сквозь них, как зеленый росток пробивается весной сквозь слой палой листвы. В армии с ним был такой случай. На очередных политзанятиях грамотный старшина, освещая какую-то историческую тему, рассказывал о боях быков в Риме. «Товарищ старшина, бои быков были не в Риме, а в Мадриде». «Фамилия?» «Солдат Белкин». «Так-с, солдат Белкин. Объясняю еще раз. Бои быков были в Риме». «Уяснили?» «Так точно». «Повторите». «Бои быков были в Мадриде». «Солдат Белкин, два наряда вне очереди». «Есть два наряда вне очереди». «Где были бои быков?» «В Мадриде». Чистка гальюнов дала ему толчок к пониманию Достоевского. После армии он впервые стал читать в университете курс лекций по его произведениям. Достоевский был самой большой, неприходящей любовью Абрама Александровича. На всю жизнь. Необычайность поступков его героев, странность их душ, доходящая до исступления, бунт против устоявшихся моральных ценностей, доходящий до саморазрушения личности бунтующего, основополагающая идея карамазовщина, самопроклятие. Да разве весь этот мир может вместиться в душе одного человека? Тут ведь задохнуться можно, как от переизбытка кислорода. Раскаленный уголь можно взять в ладонь, но удержать его в них задача непосильная. Вот и перебрасывал Белкин всю жизнь этот уголек из руки в руку. Конечно, можно было бы при желании и выронить его, но подобная мысль, мне кажется, ему и в голову не могла прийти. О Белкине можно рассказывать бесконечно, но я боюсь, что меня мало-помалу начинает заносить на какую-то несвойственную мне литературоведческую стезю. А в этом случае я, как говорится, пас. Хочу только вспомнить одну мою с ним встречу, кажется, летом 63-го. Я уже кончил институт, был принят в МХАТ. Я зачем-то болтался в Москве, а Абрам Александрович вернулся из Щелыкова, где он проводил отпуск. Был он бодрый, посвежевший. Пообедали в рыбном кафе. Знаете, Коля, после отпуска 2-3 дня я еще болею Щелыковым. Потом пришел на работу, ругань, дела, партсобрание. Все это стало понемногу выбивать отпускные мотивы. А уж после нынешнего рыбного кафе воспоминания как не бывало. И все же, вы были в Щелыково? Ну, еще будете. Есть там такой родничок метрах в 100 от жилого корпуса. Струйка тоненькая, как карандаш, прозрачная, и густого от окружающей зелени цвета. Вода чистая, холодная и вкусная-вкусная. Все отдыхающие пользовались этим источником, а он чахленький, в чем душа держится. А воды хватало всем. И сколько я знаю, а в первый раз в Щелыкове я был лет 20 назад, Он и всегда был таким, тоненьким и чистым. Он помолчал, прислушиваясь к каким-то своим мыслям, и вдруг сказал строго и серьезно: «И всегда таким будет. Всегда». У Абрама Александровича были свои любимые и нелюбимые авторы. К числу последних принадлежал Иван Сергеевич Тургенев. Белкин чтил его как большого русского писателя, но, ставя на одни весы его и Достоевского, он, конечно, отдавал предпочтение Федору Михайловичу. Хотя в этой любви и нелюбви было больше педагогического кокетства, нежели искреннего чувства. Но ушлые студенты иногда пытались использовать духовные разногласия в позиции любимого мэтра. Второй курс – зимний экзамен по русской литературе. «Абрам Александрович, можно я не буду отвечать на первый вопрос?» Это студент Костя Корольков. «А что у вас в первом вопросе?» «Тургенев». «Хм-хм. Почему бы вам и не поговорить о Тургеневе?» «Не люблю я его». «Да? И чем же бедный Иван Сергеевич провинился перед студентом Корольковым?» «Он такой мягкий, бесхребетный. Все эти его бежены луги...» «Луга». «Что?» «Правильно будет луга». «А, ну да. Все эти Герасимы, Муму, Хори и Калинычи...» «А Гамлет Щегровского уезда?» «Что? Не читали? А Чертопханов и Недопюскин? А Бретер? А Дневники лишнего человека? Не читали? А что вы вообще читали Тургенева?» «Я ж сказал, что не люблю его», — пробормотал погибающий Корольков. Маленькие глазки педагога, как два раскаленных шильца, впились в незадачливого студента. «Для того, чтобы что-то любить или не любить, надо как минимум знать предмет вашей страсти», — тихо и гневно сказал Белкин. «Вон отсюда! Во время зимних каникул прочесть всего Тургенева. Только при выполнении этого условия вашу зачетку украсит оценка, дающая вам право получать стипендию. Следующий. За 10 каникулярных дней Корольков проштудировал нелюбимого писателя и на всю жизнь влюбился в него».